Тут я заметил, как у человека за спиной царя чуть дернулись уголки губ, как бы желая скрыть улыбку. «Видел?» — шепотом спросил Райнел. «Ага, только что это значит? Это значит, что нами заинтересовались. Ой, не к добру это, не накаркай. Вот мой царский указ. Передать избу двухэтажную деревянную на 4 комнаты во владение. Кстати, как ваши имена полностью? Ваше Величество, право, не стоило делать нам такой подарок. Мы здесь ненадолго. Нам только узнать, в какую сторону». Договорить Райнел не успел, поскольку царь его резко перебил. «А ну, молчать! Как смеешь перечить царскому указу? На плаху захотел? Нет, ваше Величество. Нам бы пожить еще. Угу, а меня-то зачем приплел, магистр? Меня пока не трогали. Вот и хорошо. А теперь ваши имена». Райнел Керлайриниэль, представился друг. «Дмитрий Веридикс», последовал я его примеру. «Чудные имена у вас, немцы, что ли?» Я переглянулся с Райнелом и во взгляде друга понял, что тот тоже не совсем понял, кем нас только что обозвали. «Да нет, нормальные мы», на всякий случай ответил я. Вокруг раздался громкий смех витязей, царя, бояр и даже того скелета, ходячего в темном камзоле. «Ох, и чудные вы парни, но веселые. Никомар, дай перо. Писарь, а никем другим Никомар просто и быть не мог», тут же протянул пишущее перо царю. «Спину, Никомар», был следующим приказ царя. Писарь тут же наклонился, подставляя спину царю, на которую тот положил свиток и быстро вписал наши имена. «Вот, теперь все готово». Царь помахал свитком, чтобы чернила поскорее высохли, потом протянул их нам. Я подошел и в поклоне принял свиток от царя. «Благодарим, ваше величество. Ну, тогда идите с Богом, а мне ту еще с боярами обсудить кое-чего надо». Царь многозначительно похлопал посохом по ладони. Бояре дружно сглотнули и постарались сдвинуться к краям лавок, на которых сидели. Но двигаться было уже некуда. Осерчал царь-батюшка. «Видимо, опять бояре учудили чего-то», — сообщил нам Градислав, когда мы вышли из тронного зала. «И часто у него такие обсуждения с боярами», — полюбопытствовал Райнел, не отрываясь от прочтения дарственной на дом. «Стоп, она ведь у меня была. Да почитай, каждый раз, как царицы-матушки Анастасии рядом нет. У нее сейчас дитя малое, все заботы на царя переложила, так что боярам ух как достается. Вот не хочется мне попасться царю, когда он в недобром расположении духа, а то придется бегать от его царского посоха. А вас, как воинов храбрых, приглашаем отметить возвращение да поздравить с приобретением дома в самом Златограде». Я споткнулся на ходу, представив, что будет, если после пары бокалов вина мой хвост идет гулять независимо от меня. Нет, я слышал про выражение «мозги не в том месте», но у меня, кажется, с ними перебор, поскольку они и в голове, и как раз не в том месте, учитывая самостоятельность хвоста. Я бросил тревожный взгляд на Рынила. Тот, кажется, понял мои опасения, а также опасения за то, что в Златограде может поменяться власть, как это было в Эмиратах. «Слушай, Градислав, мы бы с радостью, но сам понимаешь, мы из монастыря, а у нас на спиртное запрет, кроме важных праздников. Да разве это не праздник, возвращение домой в живых и здоровых, да еще и приобретя верных друзей? По что обидеть хотите?» «Да не хотим мы никого обижать, Градислав. Ну, сам пойми, это заветы монастыря. Если мы не будем их придерживаться, то как мы своим ученикам в глаза смотреть будем? Тоже мне, отец-настоятель, нашелся. Но сейчас во что бы то ни стало найти причину, по которой мы ну никак не можем посидеть и выпить вместе с воинами». Воины переглянулись. Похоже, момент с учениками их несколько убедил. Но тут предательски заурчал мой желудок. За это Райнел едва не испепелил меня взглядом, но в следующую секунду его желудок только согласно поддержал требование моего пойти и перекусить. Он непонятно, мы с обеда в седле, и кроме гречневой каши ничего больше не ели. Похоже, не избежать вам веселья. Хотя не понимаю я, «Как это можно веселиться и не выпить медовухи?» — заметил Михей. «Но уважить гостей все же надо. А то, что про нас подумают, да ученикам рассказывать будут, что мы их голодом морили. Так что сейчас идем в харчевню. Градислав, вы идите, а мне еще к жене зайти надо». «Негоже как-то перед ней», — несколько смущенно произнес Михей. Многие улыбнулись, некоторые тоже отпросились. Оказывается, у них тоже семьи были, но все обещались прийти и отпраздновать возвращение отряда домой. «А дай посмотреть, какой дом вам царь-батюшка подарил», — Ранел протянул Витязю пергамент. Градислав начал вчитываться. «Да как же так?» — неожиданно вскричал он. «Нечто царь-батюшка вас извести хочет. Да что ж это за подарок такой? Эй, ты чего? Опешили мы». Такие возражения от Градислава в адрес царя были неожиданными. Что случилось? Также заинтересовались другие воины. Да сами послушайте. Царь-батюшка им дом на 4 комнаты деревянный дарит, который возле стены на Яблоневой улице. Да как же так можно? Да что ж это за подарок такой? Заворчали остальные воины. Блин, действительно, что ж это за подарок такой, что все воины в шоке. А поподробнее можно. Ранилу надоело быть в неведении, и он решил попробовать узнать, что же такое мы получили. «Да привидение там водится в том доме», — сказал Михей и осенил себя каким-то знаком. «И чего вдруг царь решил вам этот дом подарить? Сдается мне, не его эта идея», — почесал бороду Градислав. «Или Настасья его надоумила, или советник его, Кощей. Привидение», — вздохнул я. «Не дай создатели все боги в купе, чтоб это оказался еще один родственник Ранила. Хватило с меня его прадедушки». Я посмотрел на Ранила. Тот стоял немного с задумчивым видом. И что сейчас, интересно, решают его мозги? Нет, то, что мы пойдем в этот дом на ночь глядя, это и ежику понятно. Но если там и в самом деле водится призрак, то от него надо или избавиться, или договориться. Я по опыту знаком только со вторым методом. А как избавиться от призрака знает только Ранел. И ведь надо сделать так, чтоб действительно за колдунов не приняли. Как ни крути, а если царь узнает, что мы не воспользовались его подарком, он и обидеться может, начал магистр. Так что, нам так или иначе придется туда идти. А будет там призрак, на месте посмотрим. Нечто не побоитесь души неупокоенной. Удивился Градислав. «Мы с колдунами бились, так что и призрака не испугаемся», — кивнул я. «Да защитят нас наша вера и наши умения. Да как же вы с призраками бороться будете? Их ни мечом не взять, ни сжечь нельзя», — спросил Емеля, один из воинов. «Святые письмена на нашем оружии помогут нам с этим справиться. На каком бы языке они ни были написаны, силу божественную они нигде не теряют», объяснил мой друг. «Так что давайте сейчас немного перекусим, а потом мы пойдем с домом знакомиться». «И то верно. Идем, есть тут местечко, где хорошо перекусить можно». «Мрачновато тут», — заметил я, входя в подаренный дом, сложенный из толстых бревен. Ужин с воинами царя прошел достаточно спокойно. Вернее, мы успели убраться оттуда до тех пор, пока все были еще в состоянии нас отпустить. Еще и благословили напоследок, как перед смертным боем. Да тут народ вообще к ночной жизни не очень привычен. Все больше ремесленники, которые с восходом солнца встают и принимаются за работу, а с закатом спать ложатся. Так что про освещение на улицах никто и не думал. Если ночью кто и работает, то им оно и не надо, а стража, ты сам видел, с факелами ходит. Но тем не менее, мрачности это место не убавляет. В свете факела я принялся рассматривать коридор дома, в котором мы оказались. Он был на всю длину строения. Слева, во внешней стене, было одно окно, под которым стояла длинная лавка. Стена напротив отделяла коридор от жилой комнаты, куда вела дверь, сбитая из нескольких досок. Справа, возле самого входа, была лестница, ведущая на второй этаж. «Дим, ты поменьше факелом размахивай, а то тут домишко из дерева, не ровен час, подпалишь чего-нибудь. Зато сколько света будет», — оптимистично ответил я. «Зато крыши над головой не будет», — усмехнулся Ранил. «Ты в строительстве как? Хорошо разбираешься?» «Не очень. В мою программу обучения это как-то не входило», — признался я. «И в мою тоже. Лучше свечу запали». Магистр указал на подсвечник в стене возле окна. «Новенькая», — обратил я внимание, зажигая толстую восковую свечу. «Да уж, магических светильников мне теперь явно не хватало. И пыли нигде нет», — добавил друг. «Хоть Градислав и говорил, что люди боятся завываний в этом доме и белой фигуры, блуждающей по двору, кто-то здесь недавно прибрался. Хмм. Помнишь, Градислав сказал, что идея с домом может принадлежать советнику Кощею. Ты сам говорил, что он маг, а значит и подручные у него могут быть тоже не самыми обычными. Может, кого-то из таких смелых сюда и прислали, чтобы они привели дом в жилое состояние. Не лишено логики», — согласился со мной магистр, открывая дверь в комнату. «Мы вошли в большую комнату с каким-то каменным сооружением слева от дверей. Это что?» Недоуменно уставился я на доселе невиданный мной предмет дома. «Печь», — ответил Райнел, отбирая у меня факел и зажигая еще две свечи, одну на стене справа и еще одну на столе, стоявшем возле одного из окон. «Чего печь?» — не сообразил я, рассматривая полукруглые отверстия, прикрытые железной крышкой с деревянной ручкой. Где-то на метровой высоте в сооружении был сделан выступ, на котором стояло несколько глиняных горшков. Внизу этого сооружения было сделано еще одно отверстие, из которого торчали дрова. По длине это сооружение было метра три, может и больше. Левая половина по высоте была как раз на уровне моих глаз, а правая уходила куда-то в потолок. «Это называется печь. Ты что, никогда такую не видел?» «Нет, не приходилось», — покачал головой я. «Теперь будешь знать, как устроен быт людей», — усмехнулся Ранил. «Буду. А ты знаешь, как этим пользоваться?» «Если честно, то нет, не приходилось. Я в своих путешествиях или на огне готовил, или на ночлег оставался, где мне готовили. Хотя пару раз наблюдал, как ею пользовались, так что можно будет как-нибудь попробовать. А дом не жалко». Посмотрел я на друга. «Дим, ну мы ж не совсем безрукие. Справимся. Меня больше не это беспокоит. А что?» Я тем временем отвлекся от созерцания печи и постарался рассмотреть всю комнату. Справа от печи были полки, на которых стояла посуда. Вдоль двух стен по всей их длине стояли широкие лавки. Ширина позволяла не только сидеть, но и улечься на них тоже вполне было реально. По крайней мере, для людей такого телосложения, как я или Ранил, там могло быть вполне комфортно. В том же углу, где сходились лавки и стоял стол, была сделана полка, на которой стояла картина с изображением какого-то святого, надо полагать. В стене справа от входа была дверь. Учитывая, что с другой стороны стены была лестница, то дверь, наверное, вела в какое-то подобие кладовой или какое-то подобное помещение. Больше там вряд ли что-то поместится. Здесь действительно есть что-то, это чувствуется, но не призрак, какой-то дух, но не могу понять, какой, добрый или злой, не знаю, негативной ауры я не ощущаю, но лучше не проверять. Тогда пошли, посмотрим второй этаж, может он там, вряд ли, я не могу ощутить его месторасположение, просто ощущаю, что он в доме. Ладно, давай, закончим с осмотром и будем ложиться отдыхать. Все-таки с дороги только вернулись, а завтра надо попробовать к этому Кощею попасть. Как ни крути, а он более подходящая кандидатура для того, кто может нам помочь. Мы вышли из комнаты и поднялись по лестнице на второй этаж. Теперь внешняя стена была правой, а в левой было две двери. Мы открыли первую и зашли внутрь. «Жить можно», — подвел итог Ранил, разглядывая скромную комнату с застеленной кроватью справа от окна, стоявшей возле той самой части печи, которая с первого этажа поднималась вверх. И судя по тому, что на этом этаже печь не заканчивалась, могу предположить, что это дымоход, так что его конец надо искать на крыше. Зато очень удобно, что кровать возле трубы, зимой не холодно. Также в комнате в левом углу, с другой стороны окна стояли стол и стул с прямой спинкой, а над столом висело зеркало. Под самим окном стоял большой сундук. Интересно, какие там сокровища хранили? Справа от двери у стены стоял двухдверный шкаф. Для освещения здесь было три свечи, одна в подсвечнике возле двери, еще один такой же подсвечник возле изголовья кровати и еще одна свеча на столике. «Можно», — согласился я, поглядывая на кровать. Райнел был прав, надо было отдохнуть, а то несколько дней в дороге давали о себе знать. «Пошли, посмотрим, что во второй комнате». Как выяснилось, комната немногим отличалась от предыдущей, разве что имела еще одно окно. «Где спать будем, внизу или по комнатам?» — спросил я, сдерживая зевок. «Лучше внизу. Кто знает, какой тут дух. Вдруг, не понравится, что какие-то чужаки пришли. Точно. А то придушит тихонько во сне и станет здесь на два злых призрака больше. Хотя, если у местного духа логика работает, убивать он нас не будет. С двумя привидениями ему не справиться. Тогда пошли вниз. Только одеяло с собой взять надо. Мы захватили из комнат по одеялу и спустили вниз. Блин, ну и подарочек. В своем доме на осадном положении, заметил я, стеля себе одеяло на лавке. Оно было достаточно широким, что на одной половине можно было спать, а другой укрыться. Будем надеяться, что с местным духом, кем бы он ни был, мы сможем договориться, и следующие дни пройдут нормально, сообщил свои мысли Райнел, укладываясь на другой лавке. Договоримся. Похоже, что меня действительно прокляли, поскольку поспать мне опять не дали. Начну сначала. Мне снилась дорога, по которой я куда-то шел. Погода во сне была отвратительной, дождь и слякоть, и сильный ветер, сбивающий с ног и завывающий на одной протяжной ноте. У. В какой момент я понял, что звук реальный, сказать не могу. Я просто открыл глаза и уставился на небольшую фигуру, сидящую на столе надо мной и завывающую, как ветер во сне. У. Тут фигура заметила, что я открыл глаза, посмотрела на меня внимательно и сказала: «Бу. А». Ответил я, дернулся и рухнул с лавки под стол. Рядом раздался шум падающего тела. Так, кажется, Райнел тоже проснулся. «Дим, ты что, совсем офигел так орать посреди ночи?» — послышался недовольный голос друга. «Хоть мы свечи и погасили, но сейчас в окно светила молодая луна в количестве одной штуки, так что разглядеть комнату было вполне возможно. Вернее, место под столом, где мы сейчас оба и находились. Да меня этот дух разбудил своими завываниями, еще и напугал со сна», — объяснил я, наблюдая, как друг пытается выбраться из своего одеяла. Я свалился без него, так что почти был готов действовать. Правда, и приземление у меня было несколько жестче, чем у магистра. «Да ну, и где он?» Услышав про духа, друг тут же выкарабкался из одеяльного плена. «Последний раз я его на столе видел. Мы переглянулись и стали медленно подниматься, каждый со своей стороны. Даже если дух еще там, ему придется выбирать, кого бить первым. И надеюсь, это буду не я». Дух, или кем он являлся, сидел на столе, поджав под себя ноги. По виду он был похож на маленького человечка с небольшой бородкой ростом в полметра. В смысле, рост человечка полметра, а не бороды. Увидев две головы, появившихся на столом, он опять попробовал напугать нас своим «бу». «Вяк», — ответили мы с Райнелом и посмотрели друг на друга. «Ну да, мысли сходятся либо у гениев, либо у психов. И кому, интересно знать, принадлежим мы?» Посетившая мысль тут же дала ответы на все вопросы: гениальные психи. «Ну вот, разве что так. Не бойтесь», — удивилась фигура на столе, возвращая внимание к себе. «Так, драться не лезет, уже хорошо». «Ну, как бы уже нет», — ответил я. «А ты кто?» «Домовой я, живу тут, за домом присматриваю». «А вы кто?» Мы встали с пола и сели на лавку, внимательно глядя на домового. «Не местные мы», — сообщил Райнел. «Да знаю я, что не местные. Не наши вы, а откуда не пойму. силой наделены огромной. Не бывает так. Мы только кивнули, соглашаясь с его словами. Вот потому-то мы и тут. Помогли недавно отряду царя, вот он нам и подарил этот дом. Правда, нас все призраками пугали. Да нет тут никаких призраков, махнул рукой домовой. Кощей попросил меня отваживать от этого дома всяких людей, сказал, что важно это. Многие хотели этот дом купить, вот и приходилось как-то их отпугивать. И зачем это Кощею понадобился этот дом? Как бы между прочим спросил магистр. Так, теперь, кажется, ясно, чья была идея подарить нам этот дом. Видимо, для нас его и держали. А чтобы не разбрасываться недвижимостью, сделали вид, что тут призраки водятся, а нам, бойца с нечистой силой его за так сплавить можно. Значит, Кощей заранее знал, что мы будем в этом мире. Неужто, опять какое-то пророчество? Чего не ведаю, о том не знаю, ответил домовой. Мы с ним хоть и принадлежим к старой религии, но отчета друг перед другом не держим. Сказал только, что важно это для всех нас. А вы смелые, не испугались. Как бы тебе сказать, навидались мы на своем веку, видели и страшное, и ужасное, и опасное, начал Ранел. А ты сам-то какой? От хозяев зависит. Если они ко мне по-доброму, то и я им помогаю. А коли поминают злым словом, али не верят в меня, так и я обозлиться могу. Обычно я людям не показываюсь, но вы странные. Вот и решил понять, какие вы. Домашний дух, значит. Ясно. А звать тебя как? Фомкой звать. А вас как? Хозяева новые. А как? Дух признал нас за новых хозяев. Интересно, а как же распоряжение Кощея? Я Ранел, а это Дим. Представил нас с обоих магистр. А как же распоряжение Кощея? Ага, не меня одного этот вопрос беспокоит. Он сказал, что останутся те, кто не испугаются. И откуда он это знал? Попытался понять я. Ой, не спрашивайте. У него сами и узнаете. Кстати, предупреждаю, у вас завтра проблемы будут, но сильно не возникайте. Потом с Кощеем обсудите, решите. А сейчас мне пора, свидимся еще. В следующее мгновение Фомка просто растворился в воздухе. С минуту мы еще смотрели на то место, где он сидел. Ты что-то понял? Посмотрел я на друга. Что именно? Уточнил тот, переводя взгляд с пустого стола на меня. Хоть что-то? Неа. Могу сказать, что до утра мы вряд ли что-то узнаем. И раз Фомка сказал, что проблемы будут решаемы, то особо и беспокоиться не придется. Лучше давай отоспимся, а то чувствую я, опять что-то веселое будет. Ранел опять постелил на лавку одеяло и улегся спать дальше. Я зевнул, наблюдая за его действиями. В принципе, он был прав. Не зная проблемы, решить мы ее не сможем. А насчет наших с магистром сил, то никто и не говорил, что все будет легко. Утром мы проснулись от шума на улице. Кто-то стучал в калитку у ворот. Как ни крути, но на дворе уже день, так что вставать все равно надо. Кто открывать пойдет? Сонно полюбопытствовал я. А есть разница. Если это проблемы пришли, то все равно обоим вставать придется, проворчал Ранел. Я выбрался из-под одеяла и пошел на улицу, чтобы узнать, кто там так стучит. Стучал один из воинов царя. Вместе с ним за забором стояло еще пятеро опасливо косившихся на наш дом. Похоже, про призраков они тут наслышаны. А вот стучавший либо смелый, либо новенький. Увидев, что из дома кто-то вышел, он прекратил издеваться над калиткой и удивленно глянул на меня. Пока я шел к забору, стражник неотрывно следил за мной взглядом, а когда я подошел ближе, спросил, а где те богатыри, которым царь-батюшка этот дом подарил? Я похлопал глазами, пытаясь понять, с чего он взял, что тут должны быть богатыри. Ну, я один из них, пожал плечами я. Брови воина поползли на свидание с волосами, а в следующую секунду улицу сотряс смех всех шестерых, от которого кот, сидящий дальше на заборе, рухнул в кусты, где-то дальше по улице залаяли собаки, а во дворе напротив раскудахтались курицы. Ох, парень, ну и насмешил. Ты ты лучше старших позови, их к царю немедля кличут. Слушайте, ребят, вам же человеческим языком сказали, дом подарили нам, других владельцев здесь нет. Только с чего вы взяли, что мы богатыри? А кто же еще мог с отрядом карынчан расправиться, как не богатыри? Дошло. Похоже, про наш подвиг тут теперь каждый знает. Только вот проблема в том, что в представлении местных мы должны быть богатырями. А тут выходит какой-то паренек и заявляет, что это он. Это вы у Градислава уточните, были те воины богатырями или нет, произнес Райнел, неслышно подошедший сзади. Я мрачно глянул на друга. Знает ведь, что не люблю, когда он так подкрадывается. А сейчас лучше скажите, что там с царем, что он нас видеть желает. Нам приказали только привести владельцев этого дома пред царские очи, да просили передать, чтобы вы препятствий не чинили, все еще пребывая в ступоре, ответил стражник. Бедный. Похоже, мы сильно поколебали его верование в то, что только богатыри могут справляться с полусотней конников. Теперь он никак не мог это осмыслить. Ладно, его мыслительная деятельность меня не сильно заботит. А вот требование явиться к царю ни с того ни с сего, да еще и под конвоем, вот это уже пахнет проблемой. Что ж, вряд ли нам остается что-то другое, как последовать за стражниками и выяснить все на месте. Препятствий мы не чинили, так что до царского дворца добрались без приключений. К сожалению, ни во внутреннем дворе, ни в самом дворце мы не встретили никого из знакомых нам витязей. Так что некому было нам рассказать, что послужило причиной вызова нас к царю. Хотя косились на нас многие. Так, становится все любопытнее и любопытней. Что-то где-то произошло, но мы здесь при чем? Наконец мы подошли к дверям тронного зала. Двое стражников, охранявших вход, удивленно посмотрели на нас, потом перевели взгляд на наших провожатых. Те только развели руками. Стража открыла двери, пропуская всех нас внутрь. Мы опять попали на заседание бояр, но в этот раз все было тихо и спокойно. Как нам говорил Градислав, царь Федор шумел, когда рядом не было царицы Анастасии. Сейчас же на соседнем троне восседала красивая женщина в длинном платье, расшитом красными и золотыми узорами. На голове был тонкий золотой обруч с рубином по центру. Зеленые глаза внимательно смотрели на меня и Рейнила. Чувствовалось, что она изучает нас прям как советник, стоявший за спиной царя. Похоже, что царица не так проста, хотя внешне казалось, что она во всем согласна с мужем. «Вот так-так», — пробормотал Райнел. «Блин, что на этот раз?» Я перешел на магическое зрение и огляделся. Весь пол был испещрен невидимыми обычным глазом магическими линиями. Хоть я подобного и не видел никогда, но по каким-то элементам мог сказать, что это сдерживающий контур. Только вот он не был активирован. Любопытненько. А еще любопытнее стало, когда я посмотрел на царицу. Ага, теперь понятно бормотание магистра. Царица Анастасия тоже была магом. И если сравнивать насыщенность ее ауры с аурой советника, она не сильно проигрывала. Вот теперь действительно становится ясно. Похоже, что нас подозревают в замысле свержения царской династии, раз решили попытаться нас сдержать контуром, да еще и царица явилась, как дополнительная магическая сила. Но, видимо, доказательств нет, поэтому насчет нас пока еще ничего не решили. День добрый, Ваше Величество. Доброго здоровья вам, Ваше Высочество. Поздоровались мы, кланяясь царской чете. И вам добрый, коли он таким является, ответил царь Федор. Что ж вы творите, а? Мы к вам со всей душой, а вы так неблагородно нам отвечаете. Я удивленно похлопал глазами. Не понял, когда это мы успели так неблагородно поступить, что нас под конвоем к царю доставили. Ваше Величество, позвольте узнать, что мы такого сделали, что прогневали вашу милость. Попробовал прояснить ситуацию Райнел. Да как вы смеете еще такое говорить после всех ваших бахвальств вчерашней ночью? Мне сегодня все рассказали. Вчерашней ночью? Переспросил я. Но мы вчера. Как смеешь мне перечить? На плаху захотел, али на виселицу. У палача давно работы не было, хоть развлечется, да на дыбу их надать, али на кол посадить. Послышались советы со стороны бояр. Фига ж себе у них развлечения. Так, надо бы запомнить самых активно кричащих, потом пообсуждать с ними меры наказания лично. Бояре разошлись уже не на шутку, то и дело слышались предложения, как нас лучше казнить за сопротивление царскому приказу. Молчать. Царь грохнул царским посохом об пол. Судя по небольшой выемке в камне, он это часто делает, и в скором времени придется менять кладку пола. Царица коснулась рукой плеча Федора. Царь тут же успокоился и сообщил. «Значит так, коль вы вчера хвалились, что можете достать сапоги-скороходы, то даю вам 3 дня, дабы это выполнить. А иначе мой меч, ваша голова с плеч. Ну, возможны еще варианты, я еще подумаю. А чешуить? Попали так попали. 2 ногами да с размаху. Позвольте обратиться, ваше величество», — подал голос магистр, выйдя из ступора. «Обращайся», — разрешил царь. «А что такое эти сапоги-скороходы?» Глава 2. Мы шли в сторону нашего дома, пытаясь расставить все точки над ее, но как-то не слишком получалось. «Подстава», — заметил Райнел, после молчания. «Грубая, но эффективная», — не мог не согласиться я. «И в самом деле, по-другому это назвать просто никак не получалось. Ведь вчера, когда мы сидели вместе с Градиславом и всеми остальными, разговор об этих сапогах не заходил. Но если не при нас, значит после. Но как мы при этом могли присутствовать, если в этот момент были дома? Делаем вывод, нас конкретно подставили с помощью магии. Кто-то под нашими личинами был в трактире и завел разговор про какие-то сапоги-скороходы, про которые мы ни сном, ни духом. И даже попытка узнать не увенчалась успехом. Царь просто приказал вытолкать нас в зашей, только почему-то пинками под зад. Но почему-то мне кажется, что это не Кощей с царицей, — добавил магистр. Почему? Да он сам был не очень доволен этой новостью. Такое ощущение, что тут царю лично накляузничали. Может, на том совете бояр кто-то что-то и ляпнул. Знать бы еще, кто такой смелый. Но я все равно не понимаю, зачем. Сам подумай, мы здесь только 2-й день, да и того меньше, ведь приехали вчера под вечер. Ни с кем особо не пересекались, расклад в царском дворце не знаем, чтобы в какие-то интриги влезать. Фигня какая-то. Значит, кто-то убежден, что мы можем вмешаться и сильно повлиять на чьи-то планы. Но для этого мы уже должны были сделать что-то такое, что разрушило бы их план. Согласен. Кроме той стычки с карымчанами мы ни во что здесь не ввязывались. Пару мгновений мы молчали, потом одновременно посмотрели друг на друга. А если? Прям вот так сразу. Так ведь Шенк нас закинул. Мы стали обдумывать новую версию, которая пришла нам в голову. Что та стычка между карымчанами и отрядом Градислава была как-то спровоцирована. Не влезь мы в нее, могла начаться война, а мы свели все к обычной передаче пленных обратно в ханство Крым. Если эта стычка была провокацией к войне, а мы ее сорвали, тогда действительно мы становимся каким-то неучтенным фактором, который нужно убрать. Кощей первым встает под подозрение, поскольку он маг и знал, что мы чужаки, которые, если послать за этими сапогами, ничего не найдут. А значит, нам придется отправляться на плаху или что там царь придумает. В принципе, любой маг из бояр тоже попадает под подозрение. Их там не так уж и много. Так что по всему выходит, что это заговор. Но, допустим, началась война с карымчанами. Что бы это дало? У меня все еще оставались вопросы. Вернее, их количество увеличивалось. Да что угодно. От обычного переворота до возможности напасть на любую из сторон и подмять ее под себя. Хочешь сказать, есть внешний враг? Не исключаю такую возможность. В принципе, кому-то извне намного выгоднее устроить войну, чем кому-то из бояр. Зачем устраивать проблемы в царстве, если ты решил взойти на трон? Тут хватит того, что борьба за власть пойдет, а еще война с карымчанами. Нет, не имеет смысла. Внутренний раздор во время войны только будет на руку крымчанам. Тут либо они, либо кто-то еще копает. Логично. А еще что-то мне подсказывает, что что-то должно произойти в ближайшие дни. Слишком быстро нас захотели убрать. А ты знаешь, что должно произойти в ближайшие дни? Хотя погоди, помнишь, вчера мы слышали, как царь говорил, что должен кто-то приехать. Слышал. Только что нам это дает. Мы ведь не знаем, кто именно. Но тем не менее, это может играть какую-то роль. Может. А может и не играть. Мы сейчас вернемся, сообщил я одному из воинов, которые сопровождали нас в нескольких шагах позади. Похоже, царь беспокоился, чтобы мы не сбежали. Или не царь, не знаю, чей это приказ был. Мы зашли в дом, где оставались все наши вещи, забрали оружие и собрались было уходить, когда голос Фомки заставил нас подпрыгнуть. А завтракать что, не будете? Упоминание о еде тут же заставило наши желудки заурчать. А до нас дошло, что мы ведь действительно не завтракали, а солнце уже высоко. У меня уже все на столе. Садитесь, поешьте на дорогу, продолжил домовой, появляясь перед нами. Мы заглянули в комнату с печкой и уставились на накрытый стол, на котором были гречка, кувшин с чем-то, мед и пирожки. Еще посреди стола возвышался какой-то шарообразный агрегат с краником внизу и сапогом наверху. «Это ты наготовил?» – спросил я. «А кто ж еще?» – гордо ответил домовой. «Я ведь помощник тутошний. А коль у хозяев проблемы, то их решать надо на сытый желудок, а не голодный. Ох ты ж! Ну, спасибо. А откуда ты о проблемах наших знаешь? Так ведь я не один домовой тут. Мы, почитай, в каждом доме есть. Вот и в царевом дворце». «Понятно», — кивнул Райнел. «И вы между собой общаться можете?» «Можем. Только не можем напрямую говорить, что хозяев ожидает. Это под запретом. Так, намекнуть только. Уже догадались. Многие духи такие, или просто предупреждают, что что-то произойдет, или такими загадками скажут, что думай все, что угодно, от пореза на пальце до конца мира. Спасибо тебе. Мы сели за стол и принялись завтракать. Вроде не было никаких изысков, но либо мы были немного голодные, либо все в особом отношении домового к приготовлению пищи, но было очень вкусно. Вот только наше сопровождение решило, что мы засиделись в доме, и в ворота опять раздался стук. Райнел выглянул в окно, потом повернулся ко мне. «Беспокоиться, чтоб не сбежали», — усмехнулся я. «Интересно, и куда бы мы могли сбежать? Вопрос не по адресу. Фомка, может, хоть ты немного подскажешь, что такое это сапоги-скороходы? Чудо вещь такая. Как только оденешь их, так понесешься быстрее ветра, и никто тебя не догонит, ни птица, ни зверь», — объяснил домовой, наливая чай из круглого агрегата на столе через краник в нижней части. «Угу», а потом с размаху «да об дерево», — добавил я. «Зачем об дерево?» — удивился Фомка. Тут в ворота опять раздался стук. Райнел не выдержал, открыл окно и крикнул: «Скоро будем, только позавтракаем». Требовательный стук в ворота прекратился. «Ну, сам подумай. Если это чудо-вещь ускоряет движение человека, то она должна ускорять и его восприятие, иначе он просто сам не успеет уследить за своими движениями». Домовой сел на лавку вместе с чашкой чая, которую набрал для Рейнила, и задумчиво уставился в потолок. «Кажется, мы озадачили нашего домашнего духа». Подозревая, что в скором времени чая он не дождется, магистр сам привстал и забрал чашку из рук домового. «Знаешь, мне теперь самому хочется найти эти сапоги-скороходы и изучить их, чтобы узнать, как они влияют на обладателя», — заметил Райнел, откусывая пирожок и запивая приобретенным чаем. «Ты еще скажи, что решил разобраться со здешней магией», — проворчал я, вспоминая жареную птичку и упавшее дерево. Друг замотал головой. «Та ну нафиг», — проглотив пирожок, сообщил он. «Даже представлять не хочу, чем наши заклинания могут обернуться в этом мире. А если их в поле использовать? спросил вдруг домовой, отвлекая от размышлений об экспериментах. Кого? Их? Вопрос Фомки был несколько неожиданным, чтобы тут же сообразить, о чем он. Заклинание? Нет, в принципе можно, но за то, что ландшафт останется прежним, мы ручаться не будем. Сапоги, объяснил мне Райнел. Тогда кроме как для перемещения по полю они не подходят. Нет, рассуждать об артефакте по названию бессмысленно. Мы хотели поинтересоваться, знаешь ли ты, где их найти можно. А то царь послал искать, а мы даже не знаем, куда направиться. Угу, царь послал. Знать бы, по чьему совету царь нас послал, да самого послать, мухоморы выращивать. Где они сейчас да у кого находятся, то мне неведомо. Это надо или у Кощея спрашивать, или у Бабы Яги. Это еще кто такая? Удивились мы. Как кто? Баба Яга, колдунья, которая в лесу живет. Нечто не слыхали. Фомка, сам ведь понял, что мы не местные. Так что, кто здесь может нам помочь, вообще не знаем. А где ее искать? В лесу, если на восток из города выехать. Дорога туда дальняя, а лес темный. Мало кто в те края ездит, а еще меньше в живых возвращается. Невеселая перспективка. Нам бы как раз вернуться, а то царь-батюшка грозился нас того. Райнел черканул ребром ладони по горлу. Но как ни крути, придется нам туда ехать. Раз добраться сразу до Кощея не получилось, может, она подскажет, что нам делать с нашей проблемой. Я вам пирожков на дорожку собрал. Вы только возвращайтесь поскорее. А то что это получается, дом без хозяев и не дом вовсе. Спасибо, Фомка, на добром слове, поблагодарил я. Обязательно вернемся. По крайней мере в ближайшее время мы точно тут будем. Райнел протянул мне сумку, которую собрал наш домовой, и мы вышли во двор. Стража, которую приставили следить за нами, мрачно взглянули на нас, но ничего не сказали. Мы же сделали вид, что ничего не заметили. Портить с ними отношения как-то не хотелось, и так ждать заставили. До конюшен, куда вчера отвели лошадей, мы добрались быстро. Помощник конюха, мальчишка лет 13, показал нам стойло, где были наши лошадки, и принялся помогать их оседлывать. Далеко собрались, вдруг прозвучал незнакомый голос. «Ой!» – пискнул мальчишка, и исчез. Я только похлопал глазами на зависшее в воздухе седло, которое не удержалось без опоры и рухнуло на землю. Интересно, кто обладатель этого голоса, что люди на ровном месте исчезают? Я обернулся. Стражники, которые до этого стояли на входе, тоже исчезли. Теперь здесь находились только мы с Райнелом и советник Кощей собственной персоной, который стоял возле столба, подпирающего балки под крышей. Так, а вот это уже интересно. Я тут же переключился на магическое зрение, оглядев все вокруг. Но подобных неактивных заклятий, как в тронном зале, не было. Если не считать артефакты на самом советнике. Меч, плащ и кольца на пальцах несли в себе магию. А вот какую именно, проверять как-то не хотелось. Но даже несмотря на то, что Кощей просто стоял и ничего не делал, расслабляться не хотелось. Райнел был того же мнения, приняв боевую стойку. «Лошадок бы пожалели», — заметил советник, заметив нашу готовность к бою. «А вообще-то я пришел помощь предложить». «Чего?» «Так, двумя голосами я говорить не умею, значит второй принадлежит Райнелу». «Помощь?» «Догадываюсь я, что за 3 дня вы вряд ли сапоги найдете». «Вот так сразу?» «Нет, что-то тут нечисто». «Вот не верилось мне, что советник станет нам помогать за просто так. Еще и сам пришел. Ох, чувствую, нас еще в какие-то интриги вплетут. Вернее, уже вплели, а теперь мы будем принимать в них активное участие. Но предлагаю обсудить это в более удобном месте», — добавил Кощей, рисуя круг перед собой и предлагая нам пройти в созданный портал. Я переглянулся с другом. «Все равно ведь хотели поговорить», — пожал плечами он. «Что ж, может, ответы какие получим», — почесал затылок я. «Только давайте после вас, а то шагать в незнакомый портал как-то желание мало», — предупредил магистр.